На поле битвы до сих пор потрескивало пламя, которое еще не успели потушить, а в воздухе витал запах горящей плоти. Только что Циньму влил все свои эмоции и чувства в движение меча, достигая уровня, о котором даже не мечтал ранее. Впрочем, между ним и первым предком все еще была огромная разница в силе. Тем не менее, без встречи с первым предком и без открытия во тьме великих руин, он не смог бы сделать этот шаг. Самостоятельно ему было бы крайне трудно выйти за пределы рисунков меча старейшины и навыков ножа для убоя свиней и мясника. Сделав этот удар мечом, он не просто основал новый, собственный навык, но и атаковал тучи, сгустившиеся над его сердцем. Сан Хуа смотрела ему в спину. Тренировка юноши на жертвенном алтаре произвела на нее глубокое впечатление. Особенно сильно ее поразило последнее движение, в котором он стукнул себя между бровей и ударил мечом. Дух, прячущийся в этом ударе, был крайне заметен. Она почти смогла разглядеть мир, изменившийся вследствие реформы, бесчисленных людей, яростно сражающихся под кровавым дождем, продвигаясь вперед вслед за одним человеком. В навыках меча, которые Циньму использовал до этого, сложность стояла превыше духа. Несмотря на то, что меч, ступающий по горам и рекам, был невероятно внушающим и владел аурой бога, смело пробивающегося вперед, он всего лишь описывал горные пейзажи. Меч императора-основателя, море крови, был переполнен убийственным намерением и владел силой бога меча, но он всего лишь чтил память мучеников, застревая в прошлом. Бедствие высшего императора было полно печали, описывая конец эпохи высшего императора. У этих трех навыков были свои плюсы, так же, как и минусы. Сан Хуа чувствовала, что с точки зрения силы духа, они значительно уступали новому навыку Циньму. Впрочем, пока еще было трудно сказать, какая техника окажется эффективнее в бою. Превосходный навык меча. Поднявшись, она зашагала в сторону юноши. Как он называется? Меч бедствия. Повернувшись, Циньму увидел, как девушка идет в его сторону. В следующий миг она подняла взгляд, всматриваясь вдаль. Внезапно в их лица подул сильный ветер, превратившийся в невероятно красивого тигра. Желтые и черные полосы, которыми тот был покрыт, переливались от движения шерсти, производя ошеломляющее впечатление. Его уши, способные вращаться во всех направлениях, тоже были покрыты коротким, мягким мехом. Превосходное владение мечом. Твой навык был и вправду впечатляющим. Тигриный бог поднялся по ступеньках алтаря. На полпути он оторвался от земли, превращаясь в бога с головой тигра, который подошел к Циньму, и своим громоподобным голосом он спросил, почему он называется мечом бедствия. Тигриный бог был ездовым зверем святого дровосека, призванным в этот мир вместе с хозяином. На своей спине он нес мужчину в бой, где продемонстрировал невероятную силу. Сердце Циньму было слегка тронуто. То, что черный тигриный бог вернулся с фронта, значило, что его хозяин победил в бою с дьявольскими богами. Изменение небес и земли – это бедствие. Это может произойти не только вследствие природной катастрофы, вторжения небесных дьяволов, потопов и пожаров. Изменение неба и земли – это также изменение в сознании людей, реформа божественных искусств, превращение навыков в великое дао. Тигриный бог повернулся и, подойдя поближе, ухмыльнулся. Изменение сердец людей, божественных искусств, законов и путей, что за надменные слова. Разве один лишь твой навык меча может изменить вселенную, мышление каждого живого существа? Твое мастерство неплохо, но твое сердце слишком самоуверенно. Глаза Циньму загорелись, а тон голоса наполнился волнением. Если сердца людей изменятся, то они перестанут бояться богов, и когда это произойдет, последние потеряют свою силу. Тогда можно будет свободно менять божественные искусства. Это потянет за собой изменение законов и путей. Таким образом, земля и небо также будут изменены. Сан Хуа удивленно посмотрела на воодушевленного парня. Даже столкнувшись с тигриным богом, он обладал удивительной аурой и казался, как минимум, бесстрашным. Циньму поднял руку, указывая на ужасное поле боя во тьме. Его голос был слегка хриплым, и в условиях ночи пробирал до глубины сердца. «Взгляни, это бедствие, которое боги и дьяволы послали нам для того, чтобы вынудить людей испытывать страх и уважение, поклоняться им. Мой меч бедствия начнет бедствие человеческих сердец, которое изменит божественные искусства и пути. Это будет первым шагом в изменении мира». Его голос становился все более и более страстным. Несмотря на то, что Сан Хуа не слишком понимала, о чем он говорит, она чувствовала эмоции, пылающее в его сердце. Цинь Му, казалось, владел заразительной харизмой, которая вынуждала людей прислушиваться к нему и не оставляла им возможности противостоять влиянию его эмоций. Сделав несколько шагов, черный тигриный бог подошел к основанию алтаря. Его тело было в несколько раз больше за подростков, своим видом оказывая на них сильное давление. Тигриный бог посмотрел на Цинь Му, прежде чем улыбнуться, шевеля усами. «Я сразу понял, что ты выдающийся человек. Хоть я и не понимаю всего, что ты сказал, я почувствовал, что это были сильные слова. Как называется то движение, что ты исполнил?» Подняв голову, чтобы посмотреть ему в глаза, Цинь Му торжественно ответил: «Это движение меча называется начало бедствия». Черный тигриный бог был ошеломлен. Открытие бедствия для изменения человеческих сердец, для изменения божественных искусств и путей – отличное название. Сан Хуа тоже кое-что поняла. Юноша с другого мира, стоящий неподалеку, собрался послать бедствие на богов и дьяволов, делающих жизнь людей столь жалкой, поэтому его навык назывался «Начало бедствия». Он шел по пути реформы, улучшая пути прошлого и изменяя жизнь богов и дьяволов. «Сколько движений есть в твоем мече бедствия?» – спросил тигриный бог. Покраснев, Цинь Му пробормотал: «Пока что только одно. Я чувствую, что, создавая его, использовал все свои знания». «Все правильно. В столь юном возрасте ты не смог бы освоить больше». Усы тигриного бога прильнули к его лицу. «Основать навык меча в твои годы – уже большое достижение. Мой хозяин отдал мне приказ привести тебя к нему. Обмениваясь кое с кем ударами, он захотел, чтобы ты пришел. Идем». Цинь Му был слегка ошеломлен, чувствуя волнение. «Святой дровосек хочет меня увидеть?» Тигриный бог вернулся в свою истинную форму, отвечая: «Ты что, не расслышал? Он кое с кем сразился, когда вспомнил о тебе, и захотел, чтобы ты пришел. Забирайся ко мне на спину. Дорога все еще опасна и кишит дьяволами, поэтому ты не сможешь добраться туда самостоятельно. Святой дровосек с кем-то сразился. Тьфу, в таком случае, для чего я ему?» Цинь Му был озадачен, но все-таки забрался на спину тигра. Сан Хуа быстро запрыгнула следом, со словами: «Мой отец тоже на линии фронта, я хочу его найти». Завораживающий черно-желтый тигриный бог бросился в сторону фронта. Его скорость была невероятно высокой. Несмотря на свои габариты, его тело было покрыто одними лишь мышцами и, двигаясь, не издавало совершенно никакого шума. Он значительно быстрее, чем жердяй. Крепко сжал кулаки Цинь Му, ощутив внезапную боль в сердце. Несмотря на то, что Цилинь был намного быстрее, чем раньше, его шаги не владели излишней грациозностью и, передвигаясь на полной скорости, он зачастую разбивал скалы и камни. Сан Хуа смотрела в кромешную тьму ночи, начиная волноваться. Они покинули поле битвы и перебрались за линию фронта, двигаясь к городу Ли, в котором находился вражеский лагерь. Там собралось огромное количество дьявольских богов, среди которых был истинный дьявол Фужила. Когда город Ли был захвачен, Фужила лично принял участие в атаке. Он исполнил свои дьявольские техники, убивая бесчисленное количество людей. От его руки погибло даже два истинных бога Верховных Небес Императора, что свидетельствовало о невообразимой силе существа. Черный тигриный бог перепрыгнул через солдат, двигаясь прямиком в город. Разве он не шел на верную смерть? Как практики божественных искусств Верховных Небес Императора определяют, что человек владеет способностями истинного бога? Вспомнив что-то, Цинь Му спросил девушку: «Как вы совершенствуетесь?» Едва справляясь с волнением в своем сердце, Сан Хуа ответила: «В первую очередь мы смотрим на талант. Духовные тела с качествами короля будут демонстрировать необычные способности. Учась у хорошего учителя, их физические тела могут достичь уровня молодого истинного бога. Кроме того, в наших верховных небесах императора есть испытание под названием «Пагода подавления бога». Те, кто умудряются выйти из нее самостоятельно, считаются людьми с талантом истинного бога». Юноша удивленно моргнул. «Пагода подавления бога? Что это?» До того, как Сан Хуа успела ответить, раздался голос черного тигриного бога: «Пагода подавления бога – это артефакт эпохи императора-основателя, который использовался для испытания достижений физического тела. Если человек может его пройти, то это еще не значит, что он сам владеет способностями истинного бога, а лишь то, что его физическое тело едва достигло уровня молодого истинного бога. Из числа тех, кто успешно прошел испытание, лишь половина действительно достигла уровня истинного Бога. На самом деле, стать истинным Богом невероятно сложно, вы и вправду верите, что это можно сделать, просто тщательно совершенствуя техники истинных богов. Сан Хуа едва сдерживала любопытство. Старший, что, в таком случае, можно считать способностями истинного Бога? Истинный талант кроется не только в теле, но и в исконном духе, состоящем из души и духа. Твой духовный эмбрион достиг способности истинного Бога, а твоя душа, кроме исконного духа, есть также мировоззрение. Но даже если оно достигнет области Бога, этого все еще недостаточно, чтобы становиться истинным Богом, потому что есть даже больше составляющих вроде божественных искусств и путей, объяснял Тигриный Бог. Практики божественных искусств, которые, по вашему мнению, владеют талантами истинного Бога, на самом деле еще далеко от подобного уровня. К примеру, юнец, как тебя зовут? Меня зовут Циньму, сказал он, а затем поспешно добавил. Нынешний владыка небесного святого культа. Владыка небесного святого культа, никогда о таком не слышал. Лицо Циньму ужасно помрачнело. С тех пор, как был основан небесный святой культ, все считали святого дровосека и патриарха священными учителями. Никто не ожидал, что ездовой зверь первого ничего об этом не знал. Затем черный тигр продолжил. К примеру, способности Циньму совсем неплохи, но по вашим меркам его физическое тело не достигло уровня истинного бога. Тем не менее, он в силах сражаться с так званными практиками божественных искусств с талантом истинного бога. Это потому, что у меня тело тирана. Взволнованно перебил Циньму. Тело тирана? Никогда не слышал о чем-то подобном, говоря, тигриный бог продолжал мчаться сквозь ночь. Твое мастерство владения мечом очень близко к области пути, а следовательно, твое понимание путей, навыков и божественных искусств почти достигло уровня истинного бога. Впрочем, твое мировоззрение уступает им, и недостаточно развито. Что касается исконного духа, он очень силен и может считаться первоклассным среди практиков божественных искусств текущего поколения. Именно поэтому у тебя оказалось достаточно сил, чтобы сражаться с молодыми экспертами с талантом истинного бога. Мы пришли, перед ними сверкало пламя, достигая небес. Завораживающий город был залит ярким светом. В небе над ним стояли дьявольские боги и бесчисленные дьяволы. Сан Хуа в ужасе смотрела на это зрелище. Тем не менее, дьявольские боги и дьяволы не останавливали тигриного бога, спокойно впустив его в город. Глава 532. Ковка перед битвой. Сан Хуа была вся на нервах. Черный тигриный бог привел их в гнездо врага. Мог ли он перейти на вражескую сторону? Все-таки он бог, и зачем ему лгать? Если бы он хотел убить нас, он бы просто убил нас или съел, логично поразмышляв. Она все равно очень нервничала, ведь они были во вражеском лагере. Дьявольская раса существовала на верховных небесах императора около 20 тысяч лет, и на ее памяти эти существа были жестокими и невероятно злыми. Если бы кто-то попался им в руки, их ждала бы только смерть, а теперь они в их лагере. Она огляделась и увидела, как целая толпа дьяволов пристально наблюдали за ними. От их взглядов она почувствовала, как по ее спине пробежал морозный холодок. Они выглядели как голодные звери, прячущиеся в темноте, готовые наброситься и разорвать их на куски. Ладони Сан Хуа были покрыты холодным потом. Ей на глаза попался дьявольский бог, от которого она не могла отвести взгляд. Мужчина был полуголый, но его лицо не было похоже на лицо нормального человека. Между тем все его тело устилали огненные знаки, в то время как его глаза были очень странными. Они были похожи на два огненных шара. «Юная леди, а я тебя знаю. Твоя семья погибла от моих рук, верно?» Заметив группу, улыбнулся тот дьявольский бог. Ладони Сан Хуа сжались в кулачки, но она не обронила ни слова. Щурясь, Циньму посмотрел на дьявольского бога. Он вспомнил первую встречу с Сан Хуа. Тогда на их город напали небесные дьяволы, и ее отец ринулся на защиту города, в итоге попав во вражеское окружение. Дьявольский бог, в свою очередь, пробился к семье Сан Хуа и убил множество людей. Это было ужасающим зрелищем, и несмотря на то, что он не мог видеть лица девушки, он мог чувствовать, как ее переполнял страх и гнев. Циньму на пару с Сан Хуа постоянно где-то бегали, и только поэтому она осталась невредимой. В то время они были в двух разных мирах, так что Циньму никак не мог увидеть лица дьявольского бога, но судя по тому, как Сан Хуа смотрела на него, этот мерзавец был именно тем дьяволом, который устроил резню в ее семье. Стиль построек здесь очень похож на наши великие руины. Я видел много разных руин эпохи императора-основателя, они похожи на здешние дворцы», — вдруг улыбнулся Циньму. «Сестра Санхуа, ваши верховные небеса императора могут быть связаны с нашими великими руинами». Он хотел отвлечь ее внимание, но она была очень сосредоточена на своем гневе, буравя взглядом убийцу своей семьи. Вместо нее ему ответил черный тигриный бог. Верховные небеса императора принадлежали императору-основателю. Они были частью первого неба из 33 небес, поэтому я не вижу здесь ничего удивительного, что здание выглядит похоже. Верховные небеса императора из эпохи императора-основателя, сердце Циньму яростно содрогнулось, и он вопросительно воскликнул. Что за 33 неба? Разве эпоха императора-основателя не закончилась? Черный тигриный бог был сбит с толку. Эпоха императора-основателя закончилась, когда это случилось. Как она могла закончиться, если основатель еще жив? Пока он жив, его эпоха никогда не закончится. Циньму был взволнован, его сердце бешено билось. Эпоха императора-основателя еще не закончилась. Эта новость была поистине шокирующей. Он сразу же вспомнил несколько случаев в великих руинах Ифэнду, когда статуя бога небесного короля действовала по приказу императора-основателя и помчалась верхом на Целине, чтобы убить короля драконов, и как король Яма из Фэнду упомянул, что император-основатель собирается в деревню Беззаботную. Эти два момента были явными признаками того, что эпоха императора-основателя еще не закончилась. Тем не менее, когда черный тигриный бог лично сказал об этом, Циньму все же был сильно удивлен. «Твое состояние ума очень неустойчиво, это плохо скажется в последующей битве», — сурово и громко сказал тигриный бог. «Твои достижения в состоянии ума невелики, так что приведи себя в порядок, лады, какой битве?» С озадаченным видом, спросил Циньму. «Мы здесь». Бог внезапно остановился и, тряхнув телом, сбросил Циньму и Санхуа. Когда они оба приземлились на землю, он встряхнулся и превратился обратно в бога с головой тигра. Затем он посмотрел вниз и, с хмурым видом покачав головой, громко закричал: «Милорд, эти человечишки бесполезны, их умы неспокойны. Даю гарантирую, что они проиграют с треском, если вы отправите их сражаться». Санхуа, смотревшая в глаза дьявольского бога, убившего всю ее семью, не могла собраться с мыслями и даже контролировать себя. Разум Циньму тоже был потрясен, но от информации, которую рассказал ему бог, и он до сих пор пребывал в оцепенении. Никто из них сейчас не мог трезво размышлять. Однако, услышав слова черного тигриного бога, они оба пришли в себя и, посмотрев вперед, от увиденного широко распахнули глаза. Выстроенные в живописном беспорядке дворцы были чрезвычайно странными. Некоторые из них были охвачены огнем, но не уничтожены, ведь пламя, казалось, исходило от них самих, хотя оно оставляло их почти прозрачными от палящего зноя. Парочка могла видеть внутреннее убранство дворцов снаружи, буквально. Пламя осветило весь город, будто сейчас был ясный день. В небе над дворцами боги и дьяволы переглядывались друг с другом, и Циньму сразу же разглядел святого дровосека. Он также заметил множество других богов, стоящих позади него, среди которых был и отец Санхуа. Напротив них стоял дьявольский бог, который не очень-то и походил на дьявола и был даже несколько утонченным и изящным. Единственной проблемой было то, что у него совсем не было ушей. На месте его левого уха было лицо, и точно такое же лицо было вместо правого уха. Циньму не мог видеть его спину, поэтому не знал наверняка, были ли у него лица на затылке тоже. Внезапно поднялась черная колонна толщиной в несколько метров. Она была похожа на черную пагоду, которая пронзила по диагонали обширный двор. Между тем в сторону площади также вылетел громадный топор. Он был таких же огромных размеров, как черная колонна. Только сейчас Циньму заметил, что это была не черная колонна и не черная пагода, а огромное копье. Два духовных оружия пересекались между собой на площади, и от их веса образовались трещины. «Идите на площадь», — поторопил их черный тигриный бог. «Как только люди впереди умрут, настанет ваша очередь». Циньму и Санхуа вышли вперед к границам площади, на которой находилось несколько практиков божественных искусств. Они были с ног до головы покрыты кровью и облачены в доспехи. Они стояли на месте и переводили дыхание, ведь, скорее всего, только что пришли с поля боя. По другую сторону стояли другие молодые практики божественных искусств, но они являлись дьяволами. Они тоже, должно быть, только что пришли с поля боя, так как некоторые из них были ранены. Тем не менее, Каждый из них выглядел свирепо и храбро. «Милорд, они здесь!» Черный тигриный бог поклонился святому дровосеку, находящемуся в небе над ним. «Почему их умы неспокойны? Совершенствование его состояния ума на слишком низком уровне», немедленно заговорил бог Черный Тигр. Когда он услышал, что эпоха императора-основателя до сих пор идет, его душа, можно сказать, улетела в полет. Святой дровосек посмотрел на черного тигриного бога, и его два длинных уха отодвинулись назад, прильнув к затылку. Он стал покорным и больше не проронил ни слова. Святой дровосек перевел взгляд на Циньму и увидел, как тот шарится в своем мешочке Тате, в итоге вынув кусок черного железа. Затем он ткнул его в исходящий из дворца огонь. Ум не в порядке, зато бодрый характер. Интересно, полезен ли он? Мог ли я ошибаться в своих суждениях? Он явно не был таким любопытным и живым на поле боя, размышлял святой дровосек. Ощутив, как черное железо в руке стало обжигающим, Циньму без промедлений бросил его на землю. Еще до того, как пламя успело погаснуть, черное железо превратилось в груду расплавленного железа. Оно продолжало гореть, в мгновение ока превратившись в пепел. «Неудивительно, что это место называется городом ли, это огонь ли», заявил юноша. Глядя на происходящее, святой дровосек слегка нахмурился, а младший позади него вскрикнул от удивления, нарушая тишину. «И не только огонь ли, здесь также есть дьявольский огонь», добавил Циньму. Черный тигриный бог попытался объяснить. «Это место было завоевано дьяволами, и их огонь скрыт внутри огня ли, что и являлось их планом. Не прикасайся к нему и будь осторожен, иначе сожжешь себя дотла. Как ты догадался, что в огне ли есть дьявольский огонь? Огонь ли имеет высокую температуру и хорош для ковки, ввиду того, что может легко расплавить черное железо, и не может его сжечь», объяснил Циньму. «Дьявольский огонь имеет очень ужасающую коррозионную характеристику, но его температура недостаточно высока. То, что плавило черное железо, было огнем ли, а то, что сжигало его, было дьявольским огнем». Внезапно его глаза засияли, а черный тигриный бог подпрыгнул в шоке. «Дьявольский огонь можно использовать, чтобы расплавить духовное оружие, в то время как огонь ли, еще лучший божественный огонь. Этот поход не был напрасным, мой меч может быть улучшен вдвое». От волнения вскрикнул Циньму. Немой научил его чуду плавления, благодаря чему он теперь знает, как использовать любой огонь. И теперь, поняв предназначение обоих огней, его охватило волнение, и он немедленно вынул железную доску и оправу, прежде чем достать черный железный молот. «Братец Тигр, ты этого не знаешь, но моя пилюля меча уже усовершенствована до такой степени, что ее можно обернуть вокруг пальца. Еще один шаг вперед был бы похож на текущую воду. Все это время я не мог найти высококачественного пламени, но теперь я, наконец, нашел его». Циньму достал свой меч и, посмотрев на потрясенного черного тигриного бога, с улыбкой добавил: «Дьявольский огонь может сжечь черное железо, но он не может сжечь эссенцию черного золота. Мои мечи сделаны из черного золота со смешанным божественным металлом. Расплавив их дьявольским огнем, я смогу удалить шлаки». Боги и дьяволы в округе были ошеломлены. Они уставились на Циньму, быстро соорудившего плавильный стол и вынувшего войлочный фартук, обвязав его вокруг своей талии. Он бросил летающие мечи на плавильный стол, затем взял один из них и запихнул в огонь. Лязг. Звук бьющегося металла разогнал торжественную атмосферу. Циньму всерьез ковал каждое из своих духовных оружий. Каждый его удар был полон фокусировки и самоотдачи. «Эй!» — тихо позвала Санхуа. «Откуда ты знаешь, как ковать сокровища?» Циньму, не поднимая головы, смиренно сказал: «Я учился этому более 10 лет, так что в этом деле я намного опытнее, чем в математике». Санхуа показала ему язык, смотря как он кует. Внезапно ее сердце перестало волноваться. Когда ее отец увидел, что она тоже пришла, то слегка нахмурился и открыл было рот, однако так ничего и не сказал. Лязг, лязг, лязг. Циньму непрерывно ковал. Несмотря на то, что вокруг было больше дюжины богов и дьяволов, единственным звуком был бьющийся металл, и это очень всех раздражало. Внезапно дьявольский бог, который стоял противоположно святому дровосеку, повернул голову и, посмотрев ему в лицо, сказал с приятной улыбкой: «Я, Фужила, наконец встретил небесного наставника с поддельных райских небес. Глядя сейчас на тебя своими глазами, могу сказать, что ты полностью соответствуешь своей репутации. Кстати, твой преемник действительно интересен, Но ты уверен, что хочешь, чтобы он сражался на твоей стороне? У святого дровосека было безразличное выражение лица. Совершенствование сердца – это как ковка металла. Его сердце было неспокойным, поэтому он начал ковать, чтобы устранить лишние эмоции и успокоить свое сердце. Это своего рода метод глубокого совершенствования для состояния ума. Фужила, разве ты не видишь этого? Лязг, лязг, лязг. Циньму взмахивал своим огромным молотом и безостановочно бил по лезвиям. Он совсем не выглядел так, будто совершенствовал свое сердце, а так, будто действительно просто ковал металл. Святой дровосек, дрогнув уголками своих век, будучи не в состоянии так равнодушно продолжать смотреть, непонимающе подумал, почему он до сих пор бьет. Находящийся визу Циньму убрал готовые мечи и достал еще одну огромную партию, чтобы обжечь их в огне. На лбу святого дровосека проступили вены, но он тут же попытался скрыть это. Фужила громко рассмеялся. «Тебе трудно избавиться от меня, как и мне трудно избавиться от тебя. В таком случае, пусть эти юнцы сражаются за нас. Небесный мастер, если моя сторона одержит верх, ты уберешься отсюда и будешь молча продолжать мечтать, а где ты захочешь это делать, меня не касается. Если твоя сторона одержит верх, я оставлю город ли тебе?» Святой дровосек на мгновение задумался, как вдруг назойливый лязг металла снова достиг его ушей. Циньму безостановочно продолжал ковать. Лорд города блещущих ранений, стоящий рядом, тихим голосом сказал: «Небесный наставник, не волнуйся, на верховных небесах императора еще есть молодые таланты. Они все достаточно юные и имеют способности истинных богов, и уж точно не будут слабее ученика Фужила». Святой дровосек посмотрел на Циньму, который до сих пор ковал, и кивнул от беспомощности. Глава 533. Бог ножа. Святой дровосек посмотрел на противоположную сторону, где несколько дьявольских богов привели своих лучших учеников. Молодые эксперты дьявольского пути сияли яростными аурами. Каждый из них владел ужасающим физическим телом, силу которого было сложно переоценить, и было очевидно, что они уже прошли сквозь сражения жизни и смерти. Раньше Циньму уже сражался с дьяволами и отлично знал о силе их расы. Даже если физические тела практиков божественных искусств Верховных Небес Императора достигали таланта истинного бога, они все равно оказывались слабее. Кроме того, так как на Верховных Небесах Императора происходили бесчисленные битвы, у здешних жителей не было времени для создания учебных заведений наподобие тех, что существовали в Империи Вечного Мира. Здесь также отсутствовали условия для формирования больших сект, поэтому боги в основном лично искали выдающиеся таланты и занимались их обучением. У этого были свои преимущества и недостатки. Первые заключались в том, что благодаря обучению у бога, каждый ученик становился элитой и владел невероятными способностями. На Верховных Небесах Императора не было недостатков в системе наследования навыков, путей и божественных искусств. Даже техники уровня бога передавались пришедшим поколениям. К примеру, Сан Хуа была личным учеником своего отца, Сан Е. Недостаток же крылся в том, что человек узнавал лишь то, чем владел его учитель. Ему было крайне сложно изучить высшие искусства других мастеров. К примеру, Сан Хуа совершенствовала божественные искусства и техники своего отца, и не владела искусствами, которых тот не знал. И даже если бы она каким-то образом их узнала, их владелец не стал бы обучать ее так же тщательно, как Санье. Не изучая чужие техники и божественные искусства, человек был обречен специализироваться только в одной области, что приводило к тому, что пути, навыки и божественные искусства Верховных Небес Императора не улучшались с течением времени, и в этом они значительно уступали Вечному Миру. Если Циньму смог это заметить, то Святой Дровосек, естественно, тоже. Он посмотрел на юношу, продолжающего ковать, питая некоторые сомнения. «Когда этот парень оказался в опасности на поле боя, я исполнил божественное искусство, которое он сумел мгновенно постичь, в итоге успешно спасаясь бегством. Талант моего наследника по праву можно считать несравненным, он совершенно освоил переданную мною ранее технику, что позволило ему так быстро понять мое движение. Но почему он сейчас так странно себя ведет? Неужели мои суждения были ошибочны?» В этот момент подошел какой-то бог, поклонившись. «Небесный наставник, эксперты области семи звезд Верховных Небес Императора уже здесь». Посмотрев на них, святой дровосек кивнул. «Пусть подойдут». Сан Хуа оглянулась, и ее глаза внезапно загорелись. «Молотильщик, смотри, эту девушку зовут Юйхэ. Она самый сильный практик божественных искусств области семи звезд». Циньму вынул меч из стены огня и осмотрел. Металл все еще недостаточно прогрелся, поэтому он засунул его обратно. Санхуа была вне себя от волнения, продолжая к нему обращаться. «Юйхэ, ученица истинного бога Пан Юя. Она прошла испытание пагоды подавления бога и уже убила трех экспертов уровня молодого истинного дьявола, заслужив звание номера один в области семи звезд. Взгляни на девушку, зачесавшую волосы вверх в виде пагоды, это она. Она очень красивая». Черный тигриный бог посмотрел на девушку по имени Юйхэ, на лице которой застыло холодное выражение. Она сняла свои сережки, браслеты и поправила одежду. Было очевидно, что она готовилась к бою. «Девушка действительно неплоха, настоящий эксперт», — похвалил тигриный бог. «Она сняла с себя ненужные аксессуары, чтобы те не ограничивали свободу движений. Можно сказать, что она была выкована сотнями битв. Молотильщик, смотри, смотри, здесь все 10 лучших практиков области семи звезд. Погоди-ка, двух людей не хватает. Неужели они погибли в бою?» Циньму был сосредоточен на ковке и, задрожав, принял истинную форму владыки Меркурия. Извергая холодный водяной пар, он остудил лезвие, прежде чем схватить его, наполняя своей жизненной ци. Затем он растерял его руками и превратил в пилюлю. Закончив, Циньму удовлетворенно кивнул. Санхуа была несказанно взволнована. «Смотри, это Шуя. Его учителем был истинный бог Яньшуа, но он, к сожалению, погиб в последней битве с Фужила. Тем не менее, Шуя действительно невероятно сильный. У него есть задатки учителя, поэтому его техники очень властны, а божественные искусства яростны. Он идет по пути обретения физического тела святого». Черный тигриный бог осмотрел Шуя, обнаруживая, что тот обладает крайне спокойным характером. Казалось, что он не встревожится, даже если небо упадет на землю. Находясь в окружении такого количества богов и дьяволов, он не подавал и виду волнения. Он намного более стойкий, нежели молотильщик, который непрерывно вертит головой от удивления. Шуя тоже настоящий эксперт. Шуя подошел поближе. На вид он и вправду казался невероятно серьезным парнем, обладающим необычайно спокойными повадками. Группа людей возле него также были невероятно талантливыми. Каждый из них, будь то девушка или парень, были окружены ужасающей убийственной аурой. Должно быть, они пришли сюда прямиком с поля боя. Волнение Санхуа достигло своего предела. Эти люди смогли выбраться из пагоды подавления бога, и все являются легендарными экспертами. Вон там Хуан Юэ. Он принял участие в огромном количестве великих битв, и своей великолепной военной службой снискал невообразимую славу. Он тоже ученик истинного бога Пан Юэ, и смог выбраться из пагоды подавления бога быстрее, чем кто-либо другой. Но вот его ранг слегка ниже, он номер 3. Циньму спрятал все летающие мечи, которые успел усовершенствовать, и тут же засунул в стену огня ли следующую партию, продолжая непрерывно работать. Черный тигриный бог смотрел на Хуан Юэ, который явно был маньяком совершенствования. Даже сейчас он на ходу продолжал исполнять свою технику, отчего над его головой собрались тучи. Его техника была очень странной, и уже позволила ему пробудить свой исконный дух. Несмотря на то, что тот еще не мог принимать физического облика, дух вдыхал и выдыхал жизненную ци. Тучи над его головой были видениями, сформированными из жизненной ци, уплотненной усилиями исконного духа. Совершенствование этого парня поразительно плотное. Глаза тигриного бога загорелись, когда он проговорил. Несмотря на то, что он маньяк боевых искусств, его мысли очень чистые и сосредоточены только на совершенствовании, что говорит о невероятной широте ума. «Молотильщик и девочка с косичками, вам есть чему у него поучиться». Услышав совет, Санхуа тут же кивнула. Черный тигриный бог посмотрел на Циньму, который достал очередную партию мечей, засовывая их в стену. Между тем он стучал молотом по железу, выдавливая из него лишние примеси. Выражение лица тигра ужасно помрачнело. Юйхэ оглянулась, ее взгляд упал на Циньму, погруженного в процесс сковки. Слегка нахмурившись, девушка спросила Санхуа: «Младшая сестра Санхуа, кто этот парень?» С восхищением на нее взглянув, Санхуа ответила: «Это Циньму, он из другого мира. Его Цинь – это Цинь молотильщиков. Старшая сестра, в битве за город Ши ты прославилась на весь мир». Выражение лица Юйхэ помрачнело. Тем не менее, город Ши все равно оказался в руках врага. Силы дьявольской армии вправду превышают наши. Тем не менее, практики божественных искусств наших верховных небес императора ничем не слабее дьяволов, которые полагаются исключительно на свой численный перевес. Вскоре к ним подошел Шуя, нежно улыбнувшись к Санхуа. «Сестра Санхуа, ты еще не входила в пагоду подавления Бога, не так ли? Я заметил, что твои способности очень хороши и значительно улучшились со времен нашей последней встречи. Ты определенно сможешь пройти испытание». Сердце девушки наполнилось гордостью. Посмотрев на Циньму, Шуя слегка нахмурился. Он тихо спросил, кто это? Циньму, молотильщик. Юйхэ почувствовала себя беспомощной. Он из другого мира, и его характер слегка странноватый. По всей видимости, он проделал такой долгий путь, чтобы заняться ковкой. Покраснев, Санхуа тихо ответила, Циньму очень сильный. Он умеет открывать врата, которых я не видела никогда раньше. Где бы они ни проходили, ничего не выживает. Он убил огромное количество экспертов дьявольской расы. Кроме того, у него есть нефритовый глаз Луны, сумевший убить Фуюися одним ударом. Также у него очень высокие достижения в математике, а медицинские познания даже выше. Его мастерство ковки также выше, чем знание математики. Он убил ученика Фужила Фуюися. Удивившись, все повернули головы на Циньму, который продолжал ковать. Со спокойным выражением лица Юйхэ проговорила, у старшего брата Цинь вправду необыкновенные сокровища. Все остальные кивнули. Среди младшего поколения Фуюйся был известным экспертом области небожителя. Циньму мог убить его, полагаясь исключительно на огромную силу нефритового глаза Луны. Это не только заслуга артефакта, но и математических познаний молотильщика. По его словам, он использовал их, чтобы рассчитать следующий шаг Фуюйся перед выстрелом. После этих слов уверенность Санхуа пошатнулась. Математика, все начали качать головами, а Хуан Юэ равнодушно проговорил, какой толк с математики? Она не просто не увеличивает боевую мощь человека, но еще и отвлекает его от совершенствования. Черный тигриный бог кашлянул и торжественно проговорил, постарайтесь успокоиться, вас ждет ожесточенная битва. Мой хозяин только что несколько раз сразился с Фужила, но исход битвы было тяжело определить, поэтому у нас возникла новая идея. Молодое поколение будет бороться за власть над городом Ли. Нужно сделать все возможное, если мы хотим вернуть его себе. Шуя посмотрел на Циньму, который до сих пор продолжал ковать, и нахмурился. Как мы можем успокоиться, когда старший брат ведет себя так странно? Все вокруг кивнули. Тигриный бог беспомощно на них взглянул. Пожалуйста, не обращайте на него внимания. Широте его ума еще далеко до вашей, поэтому он вынужден ковать, чтобы успокоиться. Внезапно взгляд Хуанхэ уставился на силуэт вдали, и он проговорил слегка хриплым. Чжэ Хуали, лучший ученик Фужила. Я встречался с ним на поле боя, и во тьме почти погиб от его руки. К счастью, подкрепление прибыло вовремя. Шуя тоже уставился на молодого дьявольского эксперта. Нож на его спине задрожал, издавая легкое гудение, и он тихо проговорил. Я тоже обменялся с ним парочкой ударов и потерпел поражение. Только старшая сестра Юйхэ сможет с ним совладать. Юйхэ пристально взглянула на дьявола, качая головой. Я только что столкнулась с ним на поле битвы. Несмотря на то, что после двух ударов нас разделило боевое построение, я успела оценить величину его силы. Я не могу быть уверенной в своей победе на 100%. Вы должны быть крайне осторожны, сражаясь с ним. Черный тигриный бог посмотрел на молодого эксперта, будучи слегка ошеломленным. Перед ним стоял утонченный, культурный на вид юноша. Исходя из его внешности, было сложно прийти к выводу, что он дьявол. Что-то здесь не так, он не дьявол, а человек. Сердце тигриного бога дрогнуло, и он мгновенно осознал, откуда взялся Чжэ Хуали, тихо проговорив. Он не просто ученик Фужила, а к тому же человек с верхней границы. Юйхэ, Шуя и Хуан Юй были ошарашены. Они хотели узнать подробности, но черный тигриный бог подпрыгнул в небо, обращаясь к святому дровосеку. Милорд, с происхождением этого Чжэ Хуали что-то не так, он не дьявол и, скорее всего, спустился с верхней границы. Святой дровосек кивнул и посмотрел на противоположную сторону, прежде чем торжественно проговорить. Фужила, кажется, ты связан с так называемыми райскими небесами. Твой ученик пришел с верхней границы. Интересно, чьим учеником он был до этого? Фужила громко рассмеялся и неторопливо ответил. У Чжэ Хуали стойкий фундамент, а его техники лишь немного уступают моим. Его способности непревзойденные, он мой самый талантливый ученик. Тем не менее, твоя догадка попала в цель, его происхождение действительно высокое. У него и вправду есть второй учитель, с которым тебе уже приходилось встречаться. Этот человек, бог ножа, называющий себя Ушуаном, вы уже обменивались с ним ударами. Помрачнев в лице, святой дровосек кивнул. Бог ножа Ло Ушуан, высший генерал стражи элитного духа. Он и вправду старый друг. Никогда бы не подумал, что ты окажешься как-то с ним связан. Непрерывно кующий Циньму внезапно дернул ушами и отставил кузнечный молот в сторону. Затем он поднял голову и спросил Санхуа, каких стражей, каких духов? Стражи элитного духа, Ло Ушуан. Юйхэ равнодушно проговорила. Мой учитель истинный бог Пан Юй когда-то о нем говорил. Ло Ушуан, это бог ножа из древних времен. Истинный бог с невообразимо мощным навыком ножа. Несмотря на то, что у него одна рука, его мастерство достигло совершенства. Циньму был ошеломлен. Внезапно он вспомнил ночь 40-тысячелетней давности и Ло Ушуана из стражи элитного духа, с которым тогда столкнулся. Той ночью он убегал вместе с сундуком и отрубил тому одну из рук. Неужели это был тот самый человек? Циньму поспешно взглянул на Чжэхуали. Заметив это, Шуя поспешно спросил. «Старший брат Цинь, молотильщик, почему ты перестал ковать?» Циньму ничего не ответил. Между тем Чжэхуали ощутил на себе его взгляд и их глаза встретились. Затем взор Циньму упал на спину Чжэхуали, где сверкал длинный дьявольский нож, на рукояти которого виднелся глаз. Внезапно глаз открылся, тоже уставившись на него. Рассмотрев лицо Циньму, Чжэхуали был слегка удивлен. В его выражении виднелось неверие, как вдруг он быстро достал свиток из кармана у себя на груди. Осмотрев рисунок и еще раз взглянув на юношу напротив, он радостно улыбнулся. Между тем взгляд Циньму был прикован к дьявольскому ножу, и он мрачно проговорил. «Сестра Санхуа, ты поверишь, если я скажу, что это я отрубил руку бога ножа Ло Ушуана?» Глава 534. Твердый камень. «Ты лишил руки бога ножа Ло Ушуана?» Все люди в округе находили это крайне абсурдным. Даже Шуя, чей разум был устойчив, подобно вековому камню, не смог сдержать свой смех. «Старший брат Цинь, просто сосредоточься на ковке». Циньму отвел взгляд, но выражение его лица стало странно серьезным. Сбитые с толку Юйхэ, Хуан Юэ, Шуя, Санхуа и остальные внезапно отошли на шаг от Циньму. На мгновение они почувствовали, что юноша, ковавший рядом с ними, вдруг превратился в меч, который вот-вот будет обнажен, и лучи света вспыхнут во всех направлениях. Его острый дух был угрожающим, но остался в ножнах меча. Молодые люди отшагнули благодаря природному инстинкту, избегая ужасающего боевого духа и убийственных намерений. Ляск, ляск. Послышался звук возобновившейся ковки отвернувшегося к обработке своих летающих мечей Циньму, в то время как у всех остальных вокруг возникло чувство, что у них просто разыгралось воображение, и не более. Между тем дьявольская женщина на другой стороне, находящаяся рядом с Чжэхуали, перевела взгляд на картину и в изумлении сказала: «Человек на твоей картине похож на того паршивца, который кует по ту сторону». Чжэхуали свернул картину и убрал ее, равнодушно проговорив: «Мой мастер искал его в течение долгого времени. Он сказал, что его навыки ножа достигли такого уровня именно благодаря ему, а перед тем, как я должен был отправиться на нижнюю границу, он выполнил свое мастерство и передал мне эту картину. Он хотел, чтобы я нашел этого человека и продемонстрировал его навыки ножа». Дьявольская женщина прикрывала рот, пытаясь не захихикать. «Похоже, твой мастер очень беспокоится о нем. Его приказ заключается в том, чтобы ты показал этому сопляку, насколько сильны его навыки ножа. Я чувствую ненависть в сердце твоего мастера, но с намеком на уважение. Однако этот маленький кузнец всего лишь юноша, как же он мог привлечь его внимание? Этого я знать не могу». Взгляд Чжэхуали остановился на Циньму. Буквально несколько месяцев назад мастер даже пересек несколько царств, чтобы связаться со мной, сказав, что появился тот самый человек, которого он так долго хотел найти. Он попросил меня совершить маленькое путешествие и найти его. Но с приближающейся большой битвой у меня не было времени отправиться в тот мир, где он и должен был находиться. Вот почему я никак не ожидал увидеть его здесь. Он испустил неровный выдох и добавил тихим голосом: «Если бог ножа так сильно искал с ним встречи, теперь я очень хочу встретиться с ним». Циньму продолжал беззаботно ковать свои летающие мечи, не проявляя никаких эмоций, вот только Чжэхуали отчетливо чувствовал, как его взгляд заставляет того испытывать неловкость. Под его взглядом Циньму совершенно точно поправлял свою позу. Чжэхуали улыбнулся, не в силах подавить свое волнение. Глаз на ноже демона также стал взволнованным и несколько раз перевернулся, увеличиваясь в размерах и становясь кровавым. Внезапно раздался голос Фужила. «Небесный наставник, так как все уже здесь, пора начинать. Должны ли мы установить какие-либо правила?» «Правила? Правила в битве за жизнь и смерть?» Фужила громко рассмеялся, заставив задрожать черное копье во дворце, а уже в следующий миг треснула площадь и из-под земли раздались взрывы, отчего овраги разлетелись во все стороны. Земля под ногами Циньму и остальных мгновенно стала неустойчивой, вынуждая их поспешно пробудить свою жизненную ци. Святой дровосек поднял брови, и огромный топор отправился в атаку на дьявольское копье. Столкновение двух божественных оружий внезапно разорвало пространство в центре площади и растянуло его. Среди потрясающих мир взрывов, выражения лиц Циньму и остальных резко изменились. Земля под их ногами внезапно высоко поднялась, и они, не будучи в состоянии стоять на своих двоих из-за поднимающейся земли, были вынуждены прыгать, полагаясь только на одну из ног. Площадь несказанно изменилась. Всего лишь за мгновение времени из-под земли поднялись настоящие горы, и вся местность увеличилась втрое, а то и в четверо раз. От столкновения двух божественных оружий площадь многократно растянулась, как будто безграничная сила создала горы из ничего. Овраги пересекали друг друга, а горы поднимались и убегали вдаль. От такой ужасающей силы молодое поколение с трепетом наблюдало за происходящим. Удивленный Циньму посмотрел на преобразование перед ним. Плоская площадь была похожа на синее море, превращающееся в шелковичные поля. Все претерпевало изменения, которые могли произойти только через сотни тысяч или даже миллионы лет, за очень короткое время. Это была могучая сила богов и дьяволов, сила, которую смертные не могли достичь. Только сейчас он увидел, какую мощь контролирует истинный бог. Такой силой не мог обладать даже Синань, собрав все нужные ему части тел. Фужила спокойно сопротивляется святому дровосеку, его способности весьма внушительны, сердце Циньму дрогнуло, когда он почувствовал свои летающие мечи. Часть из них все еще была прямо посреди обжига огнем ли и дьявольским огнем, и он не успел призвать их вовремя. Циньму немедленно призвал их к себе, и летающие мечи поднялись вдалеке. Они были в 20 километрах от него, но он сразу заметил необычайную странность. Скорость летающих мечей была чрезвычайно быстрой, но расстояние между ними постепенно увеличивалось. Очевидно, это было связано с богами и дьяволами, когда они создавали мир. Скорость, с которой расширялось пространство, превосходила скорость движения летающих мечей. Бабах! Внезапно пространство сильно затряслось, и горы перестали расти. Все стабилизировалось. Циньму поднял руку и соединил просвистевшие сверху летающие мечи воедино, превращая их в шар, который вращался в воздухе. После этого он облегченно вздохнул и огляделся, но нигде не увидел Санхуа и остальных. В окрестностях было огромное количество гор, но они не были слишком высокими. Они были похожи на горы во внешнем мире, но при этом сократилось более чем в 10 раз. Циньму разрезал кусок скалы, в деталях изучив его, измельчил в порошок. Через несколько мгновений скала превратилась в тонкие рунические знаки, которые, испустив свое последнее свечение, рассеялись с ветром и полностью исчезли. Они не настоящие. Циньму выпрямил спину и огляделся. Горы, которые простирались вверх и вниз, должны были материализоваться с помощью рун Фужила и Святого Дровосека. Их способности, казалось, не достигли уровня, на котором они могли создать реальную материю. Внезапно прогремел голос Фужила, как будто это был гром из пространства. В битвах за жизнь и смерть нет никаких правил. Этот песчаный стол будет их полем битвы, и каждая сторона будет иметь по 10 человек в общей сложности. Соответственно, сторона, которая одержит верх, станет победителем. Есть вопросы? Песчаный стол, сердце Циньму слегка сжалось, и он поднял голову, чтобы посмотреть на источник голоса, где увидел несравненно огромные лица Фужила и Святого Дровосека. Они выглядели как планеты в пространстве. Это означает, что если площадь выглядит в бесчисленное количество раз больше, то она должна быть такой же снаружи. Циньму был очень удивлен, чувствуя, что это было просто за гранью его воображения. Быстро придя в себя, он рассчитал размер площади. С каждой стороны был дворец. Скорее всего, они находились в левом и неправом Ян. Циньму прошел весь путь по главной дороге, после чего поднялся по ступенькам, чтобы войти на площадь. Она была чуть меньше сотни метров в ширину и 150 метров в длину, между тем с обеих ее сторон располагались ступени, ведущие во дворцы. Если посмотреть с неба вниз, то два дворца и площадь представляли собой предсказательную диаграмму пророческих триграммли, так и рождался огонь ли. Теперь же внутреннее пространство площади расширилось многократно, но для внешнего мира она выглядела 100 на 150 метров в ширину и, соответственно, в длину. Это была та же диаграмма пророческих триграммли с двумя большими дворцовыми залами. Для святого дровосека, Фужила, Пан Ю и остальных богов с дьяволами, Цинь Му находился на небольшом песчаном столе. Все его движения были отчетливо видны, как отметины на ладони. Цинь Му прищурился. Сейчас у него было два пути. Первый заключался в том, что ему надо было отступить в сторону большого дворцового зала и продолжить использовать огонь ли, чтобы усовершенствовать свои мечи. Другой путь вел к центру мира песчаного стола. Именно там находились оружия святого дровосека и Фужила, и вместо того, чтобы искать вокруг да около, было бы лучше отправиться именно к месту, где в конечном итоге окажутся все. Умный сразу поймет, что первый, кто доберется до места, где пересекаются топор и копье, получит преимущество в последующей борьбе. Будучи на шаг впереди, можно расставлять ловушки и построения, мешая своим врагам. Как говорится, вставляй палки в колеса и приди к финишу первыми. Я усовершенствовал 316 мечей, мне этого достаточно. Резко ускорившись, Цинь Му побежал к центру мира песчаного стола. Божественные ноги небесного расхитителя одноногого были задействованы на своем пределе, и он стал таким же быстрым, как струящийся свет. Вшух! Его скорость превзошла звук, и стена воздуха перед ним взорвалась белым облаком. Пар касался его лица, после чего словно проходил сквозь. В этот момент Цинь Му услышал громкие взрывы и посмотрел в направлении шума. Фигуры вдалеке тоже преодолели скоростной звуковой барьер, оставляя позади себя облака пара среди гор. Облака пара распространялись кругами в чрезвычайно привлекательной манере. Всего образовалось 19 таких облаков, каждый из которых был оставлен одним из 19 экспертов с несравненно мощным физическим телом, преодолевающим скорость звука. Было очевидно, что все они поняли, если окажутся на шаг впереди другого в достижении места, где пересекаются топор и копье, то получат огромное преимущество и возьмут верх. Вены выскочили на голове Цинь Му. Только теперь он осознал, что был самым медленным среди 20 человек в мире песчаного стола. Даже скорость Сан Хуа была немного быстрее, чем у него. Все 19 экспертов были под стать молодым истинным богам, а техники, которые они совершенствовали, позволили их телам достичь высоты, превосходящую таковую даже у него. Та самая скорость, которой он так гордился, как по щелчку пальцев уступила практикам в той же области. Внезапно Цинь Му остановился и развернулся назад. Все направлялись туда, где пересекались топор и копье, поэтому то место вскоре станет самым опасным. Никто не мог оторваться друг от друга, в результате чего, рано или поздно, произойдет столкновение 20 практиков божественных искусств, перерастая в огромную и беспорядочную потасовку. В такой хаотичной ситуации несчастные случаи никогда не были редкостью. Даже если бы Цинь Му обладал лучшими способностями, его могли бы запросто окружить и убить. Поэтому он не мог туда пойти. В следующий момент 19 фигур, которые неслись к месту, где пересекались топор и копье, внезапно стали невидимыми и исчезли. Он не видел, куда они побежали. Цинь Му был ошеломлен, помрачнев лицом. Те, кто так долго жил на верховных небесах императора, действительно не глупцы, они все сразу же подумали об одном и том же. Интересно, я наконец-то встретил достойных соперников. В таком случае, я не буду вас искать, ребята, а буду ждать, пока вы меня найдете. Его тело внезапно прорвалось сквозь воздух и устремилось прямо к границам мира песчаного стола. Там располагалась огненная стена высотой в десятки километров, в то время как горящий дворцовый зал образовывал стену между огнем ли и дьявольским. Через мгновение из мира песчаного стола донесся звук бьющегося железа. Его можно было услышать за 10 километров. А уже в следующий вдох времени Цинь Му увидел, как к нему приближается человек, которым оказалась соблазнительная девушка с изящной осанкой. Все 10 практиков божественных искусств верховных небес императора очень сильны, но ты, слабое звено, соблазнительная девушка посмотрела на спину юноши и хихикнула. У меня нет особой уверенности, что я справлюсь с ними, поэтому я пришла сюда, чтобы заработать свою первую заслугу. Сестра, Циньму повернул голову, чтобы одарить ее сияющей улыбкой. Мне кажется, ты ударишься ногой о твердый камень. Глава 535. Черное, будто железо. Талия привлекательной женщины была невероятно хрупкой, напоминая ивовую ветвь на ветру. Покачиваясь влево-вправо, она шагала в сторону Циньму и, хихикая, говорила: «Насколько ты сильный, я заметила, что твоя скорость оказалась ниже, чем у остальных. Несмотря на то, что ты не слишком им уступил, твое физическое тело все же слабее, а даже малейшая разница в силе приводит к огромному отличию в способностях». Ее ноги остановились прямо перед летающими мечами, спрятанными вокруг юноши. Летающие мечи, спрятанные Циньму под землей, были первой формой рисунков меча, мечом, ступающим по горам и рекам. Девушке нужно было сделать еще один шаг вперед, и искусство бы активировалось, разрубая ее на части и превращая в кровавый водопад среди горных пейзажей. Однако, так как нога девушки остановилась прямо перед ловушкой, она, должно быть, заметила что-то неладное. Уголки глаз Циньму дрогнули, и он похвалил: «Очень умно, добрая сестра, как тебя зовут?» «Мое имя Тапа Синьюнь, я ученица истинного дьявола Цань Тапа». Девушка недоумевала от поведения юноши. Когда люди верховных небес императора встречают дьяволов, они обычно злостно кричат, а не улыбаются. «Как ты можешь быть одним из них, если назвал меня доброй сестрой? Если бы все здешние жители вели себя так же, как и ты, то мне бы не пришлось убить стольких практиков божественных искусств. Интересно, откуда ты такой взялся?» Циньму открыл рот, чтобы ответить, но в этот миг Тапа Синьюнь яростно топнула ногой. Земля задрожала, и летающие мечи мгновенно взмыли в воздух. Изменившись в лице, парень поднял руку в призывающем движении. Все летающие мечи собрались возле его ладони и превратились в пилюлю, которая вот-вот должна была коснуться его пальцев. Пока он отзывал мечи, Тапа Синьюнь бросилась вперед со скоростью, которая совсем не уступала лезвиям. До того, как пилюля окончательно сформировалась, за ее спиной возникли паучьи лапы, одним ударом разбившие артефакт на части. Она была несравнимо хитра и, начав настоящую грозу из атак, разрушила пилюлю, чтобы не оставить Циньму шансов ею воспользоваться. «Ты действительно самый слабый из всех. Сегодня я пущу первую кровь». Тапа Синьюнь разразилась мягким смехом, а в ее руках появились два невообразимо острых шипа. В следующий миг она проткнула ими грудь Циньму. «Что?» В этот миг она почувствовала, что что-то не так. Тело юноши перед ней обмякло и упало на землю, превращаясь в лужу чернил. Но изменился не только он. Даже огонь ли и дьявольское пламя за его спиной превратились в чернила. Тапа Синьюнь оглянулась, увидев вокруг себя раму картины. Снаружи находился Циньму, спокойно шагающий в ее сторону. Она только сейчас поняла, что, набросившись на него, оказалась внутри картины. Эта картина, но как рисунок может двигаться и говорить, и как я могла не заметить никаких недостатков? Девушка была крайне удивлена и вскочила, пытаясь выпрыгнуть из картины, но оказалась в заперти. Кроме луж из чернил на земле, вокруг была лишь пустота. Она громко зашипела, и восемь когтей за ее спиной начали безжалостно пробивать путь наружу. Чи, чи, чи. Паучьи лапы проткнули картину, что невероятно обрадовало Тапа Синьюнь. Она надеялась разорвать картину на части и выпрыгнуть наружу. И все же, в этот миг Циньму яростно подул в ее сторону, сдувая картину в стену пылающего огня ли. В густых языках дьявольского огня и огня ли слышались жалкие вопли, с которыми картина превратилась в пепел. Из него сформировался силуэт паукоподобной женщины, которая продолжала бороться еще некоторое время. Спустя несколько мгновений вопли затихли, и она перестала шевелиться. «Сестра Синьюнь, мне бы очень хотелось провести с тобой честный бой, но я боюсь, что здесь слишком много сильных противников, для которых нужно поберечь энергию», — виновато проговорил Циньму. «Ты и вправду очень сильна, но все еще не ровня мне», — не успев даже договорить, земля под его ногами вздыбилась, подбрасывая его в небо. На дрожащей почве остался след гигантской ноги, и как только Циньму поднялся в воздух, ему вдогонку полетели невероятно острые каменные шипы. Все еще находясь в полете, он использовал свою пилюлю меча, отправляя бесчисленные вращающиеся лезвия, чтобы разрубить шипы. За миг до того, как он сумел определить местонахождение врага, земля взорвалась во второй раз, и огромная рука из магмы рванула к нему, пытаясь схватить. Циньму ударил в ответ. Раздался громкий взрыв, вместе с которым за его спиной возник огромный извергающийся вулкан, в несколько раз увеличивая силу кулака. Кулак юноши и рука гиганта столкнулись, и камни из магмы тут же рассыпались. Они разлетелись во все стороны и несколько раз отскочили от земли, прежде чем начать вновь собираться, вновь формируя собой гигантскую руку. Между камнями сверкал дьявольский огонь, в то время как ладонь сжалась в кулак. Магматический гигант небесной дьявольской орды, рука Циньму, до сих пор находящегося в воздухе, едва не сломалась. Посмотрев вниз, он увидел, как земля задрожала и из-под нее выполз превратившийся в магматического гиганта дьявол небесной дьявольской орды. Встав на ноги, существо громко заревело, и тело Циньму в воздухе отлетело прочь под воздействием звуковых волн, а уже в следующий миг упало в стену огня. Слаба, магматический гигант усмехнулся и развернулся, чтобы уйти, но в его сердце зародилось сомнение. Повернув голову назад, он увидел, как Циньму парит внутри огненной стены, а его тело приняло облик мутанта с бычьей головой и толстым хвостом. «Добрый брат, ты не мог бы договорить, прежде чем уйти?» Циньму вышел из огненной стены. Дьявольские огонь и пламя ли вытекли вместе с ним, превращаясь в двух красных драконов, несущих его на своих спинах. На лице Циньму было холодное выражение. «Правильно будет не слаба, а слабак». Владыка Марса звезды огненного элемента, гигант с подозрением взглянул на парня. «Владыка Марса может управлять огнем, но только божественным, как тебе удалось управлять дьявольским. Что-то здесь не так, ты используешь технику дьявольского пути. Ты тоже дьявол?» С каждым предположением он запутывался еще сильнее. Циньму превратился в мутанта с головой быка и телом человека. У формы владыки Марса определенно было тело бога, но из него почему-то вытекало дьявольское пламя, которое он контролировал. Более того, на коже Циньму возникли узоры из огненных отметин, которые выглядели так, будто горели, а один из драконов, на которых он стоял, был дьявольским. Только дьявол мог владеть таким сложным божественным искусством. Находящиеся снаружи святой дровосек и черный тигриный бог увидели эту картину, и глаза последнего наполнились неверием, как вдруг он тихо спросил: «Милорд, ты это чувствуешь?» Святой дровосек слегка кивнул: «Чувствую. Внешность рождается от лица, а дьявол рождается от сердца. Его дьявольская внешность происходит от лица». Черный тигриный бог был озадачен: «Но я четко чувствую что-то странное в его теле. Кажется, он не чистокровный человек, а частично дьявол. Хозяин, ты снова меня обманываешь, не так ли?» Святой дровосек слегка нахмурился и прокричал: «Разве я когда-нибудь тебя обманывал?» Тигриный бог приоткрыл рот, собираясь что-то сказать в ответ, но, вспомнив о богах верховных небес императора у себя за спиной, закрыл его, подумав: «Нужно сохранить репутацию старого лжеца перед этими людьми». Взгляд святого дровосека мерцал, неоднократно падая на Циньму. Было неизвестно, о чем он думал.